Глава 29. Надя. Понимая, что может завязаться драка, я быстро выхожу из машины, чтобы предотвратить ее. «Юра, отпусти его. Это не он поставил мне синяк. Я только что упала на крыльце и ударилась о перила». Юра, не реагируя на слова, прижимает Марка к моей машине и, сжав губы, испепеляет его взглядом. «Я слышала, как он только что кричал, что изменил тебе. Это правда?» спрашивает, не отводя взгляда от Марка. «Да, сегодня мы развелись, и я с дочкой переезжаю отсюда». «Какого черта ты лезешь в наши отношения?» огрызается Марк. «Иди, куда шел». Юра нависает над ним, как скала, и чеканит каждое слово. «Если бы на этом месте сейчас был твой отец, то...» Не договорив, рывком отпускает его и разворачивается ко мне. «Что ты имеешь в виду?» Удивленно смотрю на него. «При чем здесь отец Марка?» «Папочка, привет!» Слышится радостный голос Авроры. Она подбегает к Юре и крепко обнимает его. «Я увидела твою машину и побежала встречать», – прыгает она. «Ура, наконец-то ты приехал из командировки!» «Идем домой». Юра натянуто улыбается дочери, берет ее за руку и ведет к машине, которая, как попало, стоит посреди дороги. «Меня Злата ждет». Бросаю Марку, сажусь за руль и выглядываю из машины. «Не забудь, что у тебя есть всего одна неделя на то, чтобы выплатить мне компенсацию. В противном случае станешь звездой интернета. И да, кстати, ты все-таки изучи записи на флешке. Уверена, что они тебе очень понравятся». По дороге к дяде вспоминаю слова Юры, которые теперь не дают мне покоя. Что он имел в виду? Его что-то связывает с отцом Марка? Может, дело в бизнесе? Юра вернулся из командировки, а значит, завтра сам приедет за Авророй в гимназию. Рассуждаю вслух. И я обязательно вернусь к этой теме. Марк, наблюдая за тем, как машина соседа поворачивает к воротам дворца, и с брезгливым видом отряхиваю куртку, которую он только что трогал. Этот перец меня явно с кем-то перепутал. Мой отец о нем и знать не знает. Вхожу в дом, снимаю в коридоре куртку, пиджак, закатываю рукава рубашки и начинаю искать скрытые камеры с помощью радиосканера, который купил по пути домой. Камеры одна за другой летят на пол, сначала в гостиной, затем в кухне, затем в спальне, в коридоре. Натыканы по всему дому. Спрятаны в статуэтках, в карнизах, в картинах, в караоке-системе, черт возьми. Выбрасываю камеры, сажусь на диван в гостиной и, набравшись терпения, которое мне сейчас точно понадобится, отвечаю на звонок от отца. Да, слушаю. Нервно дергаю ногой и быстро кусаю изнутри щеку. «Это я тебя слушаю». Грозно произносит он, рассказывая, как прошел развод. «Отец, не знаю, с чего начать», запуская пальцы в волосы и шумно выдыхая. «В общем, Надя узнала про Милану и требует 20 миллионов. Мне приходится убрать трубку от уха, чтобы не оглохнуть от его крика». «Кто просил тебя вносить этот пункт в брачный договор?» парирую я. «Ты сам настоял на этом, а теперь обвиняешь во всем меня?» «Да...» В шоке смеется он, игнорируя мою претензию. «Ты только посмотри, как Надя тебя сделала. Все продумала. И деньги за квартиру себе прибрала, и измену доказала. Она оказалась даже умнее, чем я думал. А мой сын...» Цедит сквозь зубы. «Да разве я мог подумать, что мой сын такой идиот?» «Признай, что в этом есть и твоя вина», откидываясь на спинку с дивана. «Эй, если бы не этот чертов договор...» то я бы развелся без всяких потерь». «Конечно, есть», — усмехается отец, затем снова орёт в ухо. «Моя вина в том, что я возлагал на тебя слишком большие надежды, в том, что я хотел подстраховать этим договором своего сына, но его жена оказалась куда умнее и умудрилась использовать этот договор в своих целях. Она повернула его против тебя, Марк, и я до сих пор не могу понять, как ты это мог допустить». Как ты мог изменять ей, зная, какую цену придется заплатить за эту измену? Мне осточертело это слушать. Такое чувство, что сегодня на меня решили спустить всех собак. Пришли мне в СМС свое расписание лекций. Язвлю я. Когда захочу послушать, наберу. «Не смей говорить со мной в таком тоне, щенок!» — рычит в трубку. «Забыл, что я для тебя сделал. Так я напомню. Дом, фирма, знакомство с важными людьми — «Все это у тебя есть только благодаря мне. Сам ты ничего в жизни не добился. Даже семью сохранить не смог. Отец, ты недавно перенес операцию, тебе нельзя нервничать». «Заткнись и слушай сюда», – перебивает он. «Прямо сейчас ты звонишь моему адвокату, рассказываешь ему про брачный договор, выкладываешь все подробности своей чертовой измены, и вы вместе решаете, как сделать так, чтобы избежать выплаты компенсации. Все ясно». «Думаешь, это как-то можно избежать?» Резко оживляюсь я. «А вот с адвокатом об этом и покумекаешь». Раздраженно бросает он. «Решай этот вопрос и сделай так, чтобы твои проблемы никак не отразились на фирме». Он скидывает звонок, а я сижу и думаю. «Легко сказать, решай этот вопрос. Только как решить его, если у Нади есть все доказательства измены?» Думаю, думаю, и тут мой взгляд перемещается на окно, за которым виднеется дворец. Воскрешая в голове слова Нади. «Представляешь, наш новый сосед – это Юра, с которым я дружила в детстве. Тот Юра, чья мама погибла вместе с моей». «Друг Юра», – задумчиво произношу я. «А что, если он станет не просто Надиным другом, а ее любовником?» Вспоминая, как он принес цветы для своей дочери и попросил Надю придержать их у нас до вечера. «Должно быть, он стоял у ворот нашего дома. А может, и во дворе, я этого не видел, так как был в ванной». Иду в коридор, беру портфель с ноутбуком, возвращаюсь в гостиную и снова падаю на диван. Какое это было число? Просматриваю записи с камер наружного наблюдения. В тот день Надю выписали из больницы. Мы ездили на кладбище к ее родителям. Рассуждаю вслух. Это был день рождения ее матери. Нахожу нужную запись, смотрю ее на перемотке и останавливаю на том моменте, как к нашему дому подъезжает черный джип. Вижу, как сосед выходит из него с букетом, затем к воротам подходит Надя. Он подает ей цветы. «Отлично!» – сохраняя запись на рабочий стол. «Так, еще он возил Надю в больницу, когда Злата получила травму в школе. Нахожу эту запись и быстро просматриваю ее. Смотри-ка, как строит из себя слепую. Не перестаю поражаться, глядя в экран. Перед всеми разыгрывала спектакль. Сохраняю эту запись на рабочий стол». А заодно и сегодняшнее видео, где отчетливо видно, как сосед набрасывается на меня, лишним это точно не будет. Звоню отцовскому адвокату, договариваюсь с ним о встрече. Затем накидываю куртку, выхожу из дома и собираюсь поехать за Миланой, которая меня уже ждет. Сую руку в карман, чтобы достать ключи, и нащупываю флешку. Совсем забыл про нее. Что здесь? Гадаю, пристально глядя на флешку. Наши с Миланой постельные сцены? Надя решила оставить мне их в качестве прощального подарка. Закрываю входную дверь, собираясь пойти к машине, но меня словно что-то останавливает. Надя так настойчиво просила это посмотреть. Может, здесь еще какой-то компромат на меня? Ведомый любопытством, возвращаясь в дом, прямо в обуви прохожу в гостиную, открывая ноутбук. Вставляю флешку в разъем и смотрю на файлы с записями в формате MP3. Включаю первую запись, слышу голос Миланы. Я округляю глаза до размера 5-рублёвых монет.